Ночь во Дворце Темных — особое время. То, что днем было простым и мрачным, ночью приобретает потрясающий зловещий оттенок. И мы с Сергалом, как зачарованные, прошли по темным коридорам, где у картин глаза светятся красным. Невероятное зрелище. Впрочем, дворец еще раз смотрим. 7 суток имеется. А сейчас... Идем в город. И я потянула тумана к выходу. Нас молча пропустили до ворот, а вот там раздалось хриплое. Проход закрыт. Напугали. Ха-ха просто. Вампиры-охранники. Это мило и все такое, но... «Иди взад к гоблину», — пожелала я, и мы с туманом гордо пошли к другим воротам. Здесь тоже караулили кровососущие. И вот стрёмные они, ребята. Днем такого убить сложно, но, в принципе, способы есть, а ночью... Ночью Шайгену предписано избегать столкновений. Ночью эти жутики сильнее, раз так в 20. «Проход закрыт», — повторили нам еще издали. «Но на кой нам их ворота?» Здесь имелось кое-что поинтереснее. Шаг, и мы вступили в подпространство. И сразу стало тихо, серо, бессветно. Вампиры метались по двору, не понимая, куда мы исчезли, и докладывали что-то выскочившему на порог Сехарелю. Весело. Отсюда, из-под пространства, было забавно смотреть на вампиров. Если в реале они быстрые тени, то сейчас заторможенные горные тролли. Ну, пусть развлекаются без нас. Идем, может, удастся найти того, кто снимет твой ошейник. Сейчас это главная задача для нас. Ау! Согласился Сергал, и мы ушли в ночь.